Глава 5. «Я не понимаю, Ранрео, это и есть твой план?» Казалось, Хальдор сейчас сожжет все на десяток шагов вокруг себя. «Ну, не рассчитал чуть-чуть». Без особого раскаяния пожал плечами старший протектор. «Но хорошая же была идея». «Идея и правда была, не подкопаешься. Кто ж знал, что не сработает?» «Сейчас группа служителей Карнавы находилась на базаре «Скажи, что ты хочешь». Место это было зело своеобразное. Начать с того, что находилось оно не на земле, а на воде. Здешняя торговля началась невероятно давно. Тогда территориальными водами Нарыше и Карнавыше считались лишь несколько десятков льесов от береговой линии. Примечание. Льес. Мера длины, равная примерно 1,3 километра. Конец примечания. Как уже упоминалось, торговля между странами всегда шла весьма оживленно. И в какой-то момент несколько ушлых купцов договорились встречаться в самом узком месте между южными островами. Так удавалось избежать налога на торговые операции. Ввозные и вывозные пошлины, конечно, приходилось платить, но всяко меньше, чем если бы корабли плыли до другого государства и продавали-покупали там. Да и прочих расходов не так много. Постепенно об этом стало известно и другим купцам, и они посчитали, что идея вполне перспективна. Слухи по обеим странам распространялись с примерно одинаковой скоростью, да и деловая активность народонаселения Нарыше и Карнавыше мало чем отличалась. Не прошло и пары лет, как местечко между островами кишмя кишело торговыми судами, лодками, баржами и еще Сен-Сан знает чем. Спустя еще какое-то время недалеко нашли мелистое дно, и там начали строить что-то вроде поселка на сваях, устраивая постоянные магазины и склады. Корабли не могли слишком близко к нему подойти, но пара льесов на веслах — не такая уж большая плата за возможность безотлучного проживания в столь выгодном месте. К моменту, когда монархи обеих стран спохватились, сделать что-либо, или установить свою власть, или собирать налоги, или разогнать, было уже невозможно. Хотя бы потому, что рынок по-прежнему располагался ровно посредине между государствами. Провести разделительную черту через его центр тоже не удавалось. Каждая сторона упорно засчитывала себе больше, чем другая готова была ей отдать. Кроме того, торговцы, видя такое дело, периодически скидывались на подкуп нужных лиц в правительстве и ближайшем окружении то одной, то другой страны, дабы те тормозили любое решение по этому вопросу. В конце концов, базар был взят под покровительство Фейркенсеном, который тоже находился недалеко от него, но дальше надсмотра за порядком и постройки пары храмов жрецы не пошли. Слишком уж сильны оказались объединившиеся купцы. Количество протекторов и прочих лиц, присланных с седьмого острова, строго ограничили. Однако храмы и святилища Сенсена стояли в пяти точках базара. И именно на это был расчет Ранрео. Он предположил, что между храмами, наполненными силой Верховного Бога, и предметами, связанными с ним, в свою очередь должна протянуться некая энергетическая ниточка. Особенно, если они находятся недалеко друг от друга. Святилища стояли на примерно равном расстоянии друг от друга. Но, увы, не охватывали всего базара. Слишком уж велик он был для этого. Да плюс прочие колебания, которых никто не отменял. «Идея-то хорошая», — хмыкнул Хальдор. «Однако не сработало. Почему, я не удивляюсь?» «Я с удовольствием послушаю и твои идеи», — парировал старший протектор Карнавы, взглядом заставив Альзерела убрать с лица ехидную хмылку. Похоже, Рошел с его резкостью в отношении всех и вся, главным образом Лоу, становился для адъютанта личным божеством. «А нам не дадут какой-нибудь предмет из храма, чтобы походить с ним по рынку?» — немного поспешно спросил Микаш. Хальдор покачал головой. «Даже если бы дали, в чем я очень сомневаюсь, это же не амулет, чтобы работал на ходу. Нужно по часу стоять в каждом месте, чтобы связь, если есть чем связываться, установилась. Не думаю, что у нас есть время для подобных ожиданий». «Твои предложения?» Повторил в более мягкой форме высказывание старшего протектора Элайтер и чуть отступил, давая дорогу странной парочке, зигзагами идущей по дощатому узкому тротуару, предусмотрительно положенному между двумя зданиями. «Ну скажи же, так веселей ходить!» — смеялась девушка. Парень также хохоча почти выкрикнул. «А я знаю, как нам найти зеркало! Давай кружиться!» И они закружились. Прямо посредине тротуара. Мало заботясь о его нещедрой ширине и о том, что практически вынудили протекторов прижаться к стенам. Пока команда Карнавы пыталась справиться с удивлением, пара остановилась и, уже изрядно шатаясь и держась друг за друга, уставилась прямо на опешившего Микоша. «Куда?» — спросил каштаново-волосый парень. Рыженькая девушка мотнула головой, посмотрела направо, налево и ткнула пальцем в одну из сторон. «Туда!» «Отлично! Пошли!» И они пошли. Также зигзагами и еле держась на ногах. «Что это было?» Совладав с неподобающим для служителя Карнавы удивлением, выговорил Альзерел. Со всем своим юношеским максимализмом и строгостью он не мог, не желал признавать наличие в этом мире чудаков. Хальдор внезапно расхохотался. «Это любимчики богов, мой юный друг». «А разве не мы их любимчики?» «Мы просто на них работаем», — усмехнулся мужчина и перевел тему. «Кстати, меня заинтересовало, что за зеркало они имели в виду?» «Мало ли зеркал на свете», — буркнул недовольный адъютант. «Не будете же вы утверждать, что эти блаженные ищут то же, что и мы?» Фар не счел нужным отвечать, лишь посмотрел на Ранрео. Тот пожал плечами и произнес. «Эти сведения секретны. Никто, кроме жрецов храма твоего шанса, нас и...» — он скривился. «Наших коллег, имелась в виду группа Нарры, не знает о похищении». «Не считая вора», — едко заметил Хальдор. И тут же совершенно ровным голосом добавил. «Предлагаю отправиться в храм Карнавы и спросить, нет ли у наших соратников какого-либо надежного источника информации в воровской среде». «Думаешь, у них может быть такая информация?» — хмыкнул Ранрео. «Я имею в виду о конкретной сделке». «Ну, хоть примерно. Или могут посоветовать, кого тряхнуть». «Ага. Хорошо, что я загодя попросил ребят из храмов отслеживать возникающие связи». Будто невзначай обронил старший протектор. «Чую, уйдет наш клиент с зеркальцем». «Думаешь, он долго будет на корабль грузиться? Такой шустряк наверняка придумал, как уйти другим путем». «Нам главное хоть что-то конкретное о нем узнать». Ранрео Лоу и самый опытный в команде Карнавы духовник могли вести такие разговоры бесконечное количество времени. Остальным членам группы оставалось только следовать за ними, стараясь не особо глазеть по сторонам. А посмотреть было на что. И хотя каждый из них за свою жизнь не раз и не два оказывался на базаре «скажи, что ты хочешь», привыкнуть к нему можно было, наверное, если только живешь здесь. Слишком уж много необычного. Начать с деревянного настила под ногами. Он мог и качаться, и даже пружинить, а в щели между досками дырок не было. За этим очень строго следили соответствующие вынужденно организованные службы. Кому понравится, если потенциальный покупатель провалится в воду прямо перед твоим заведением? Отчетливо просматривалась рябь волнующегося моря. Надо отметить, что шторма смывали этот городок-рынок всего пару раз. С тех пор предельщики и жрецы усердно трудились над погодой в этой области. Подношения Карнаве, Нарре и всяческим более мелким повелителям стихий совершались регулярно и весьма щедро. Слишком уж дороги оказывались шторма и ураганы. Поговаривали, купцы даже приплачивали русалкам. Разумеется, учитывая их вкусы, дабы те укрепляли дно. Вряд ли бы сами морские девы стали заниматься такой работенкой. А вот какую-нибудь водную живность под это дело организовать вполне могли. Однако к воде буквально под ногами привыкали быстро, исключая самых мнительных, но даже такие забывали о своих треволнениях, узрев все то богатство, что окружало их. Каждый дом, палатка или просто столик под обязательным зонтом от солнца и с рекламной надписью чем-то торговали. Здесь было все. От тканей и оружия до ювелирных изделий. От масок и жутейных колпаков до боевых амулетов. От приворотных зелий до игрушек. От книг обычных и колдовских до редких экзотических животных. От... Впрочем, перечислять все то, что тут предлагалось на продажу, не представляется возможным. Достаточно сказать, что список привозимых товаров никогда не умещался в одной счетной книге, с которыми корабли и лодки встречали местные чиновники. К слову сказать, особо обременительной мзды на базаре не брали. Но с правилами поведения, вроде починки настила рядом со своей лавкой или запрета на боевую магию, обязательно знакомили. За какие-то нарушения карали штрафами, за какие-то изгоняли без права возвращения. Несмотря на то, что запрет можно было обойти, так рисковали немногие. Храмы Нарре и Карнави здесь тоже стояли. Причем друг напротив друга, по двум сторонам небольшой площади, на которой обычно давали представления заезжие артисты и циркачи. В принципе, не было никакой необходимости ставить святилища так близко друг к другу. Но, как подозревали многие, купцам просто нравилось наблюдать за склоками жрецов обоих божеств. Чего-то более масштабного протекторы и ижи с ними позволить себе не могли из-за того же запрета на боевую магию и любые разрушительные действия с применением сил энергии, как значилось в документах. Давать противникам такой повод для злорадства, как высылка неумеющего держать себя в руках жреца, никто не собирался. Именно поэтому приходилось оттачивать свое красноречие. Читай злословие. Впрочем, тому, кого протекторы Карнавы увидели, как только вышли на площадь, этого и не требовалось. Потому что уж его красноречие, читай злословие, было отточено и так. Бесконечными словесными поединками с одним из них. «Халь, держи себя в руках!» — взмолился Элайтер. «Куда там?» Пламя полыхнуло вокруг Рошела, мгновенно убив всю маскировку, и тут же окрасилось в фиолетовый. Цвет крайней степени ярости Фаара. Будто почувствовав что-то, объект его огненной, в буквальном смысле, нелюбви, повернулся в их сторону. И в неожиданной тишине, относительной, будем честны, отчетливо щелкнул веером. Если требовалось рассказать о внешности Шер-Широ, самого сильного духовника среднего острова Нарреше, разные люди давали практически одинаковое описание. И в нем всегда присутствовали три детали. Первая — глаза. Нельзя сказать, что красоты они были невероятной. Но в них было очень-очень много жизни, чувств. Они всегда были полны эмоций, мыслей, каких-то потаенных и явных страстей. И это влекло взор. Второй особенностью, которую все запоминали, назовем презрительно вредную, реже гневливую гримаску, частенько появлявшуюся на лице духовника. Третьей неотъемлемой деталью облика протектора Ро считался веер. Этот аксессуар чаще всего использовался не по прямому назначению, а скорее, чтобы подчеркнуть ту или иную эмоцию хозяина, указать на важность его слов или поставить щелчком точку, акцент. О да, у этого веера было столько же назначений, сколько у самого Шерши чувств. «Кого я вижу?» Духовный протектор стоял на ступеньках храма Нарры, и смотреть свысока ему было очень удобно. Впрочем, этим искусством он тоже владел в совершенстве. «Хальдор, да ты, как я посмотрю, решил вывести свой зверинец на прогулку!» «Что ты тут делаешь, негодяй?» Прорычал, иначе и не скажешь, Рошел. «Как что?» Невероятно искренне удивился Ро. «Славлю свою богиню. А вот что ты тут делаешь в такой-то компании?» «Иду славить своего бога!» Хальдор издевательски передразнил характерные интонации Шерши. «Доволен?» «Когда я вижу тебя, я всегда доволен», — мигом отреагировал его собеседник. «Когда еще представится повод так повеселиться?» «Ты только это и умеешь. И еще любоваться собой». «Разве это плохо, любоваться собой, когда есть на что?» «А ты все работаешь, трудишься в поте... искрах лица и тела». Шерша проследил, как два особо крупных фиолетовых огонька упали на деревянную мостовую. «А что нам еще остается после того, как вы все портите?» Вдруг спокойно, хоть и насмешливо, ответил Рошел. «Чем же мы вновь тебе не угодили, о справедливейший?» «А то ты не знаешь, о мудрейший!» «Не имею ни малейшего представления», — очень правдиво пожал плечами и даже махнул веером Ро. «Вообще невероятно удивлен тем, Что шестеро? Под скептическим взглядом Шерша Альзерел мгновенно залился краской и вписал этого конкретного служителя богини в личные враги. «Пятеро», — поправился он. «Лучших? Нет. Пожалуй, все-таки просто не самых худших протекторов Карнавы решили в рабочее время прогуляться именно здесь». Говорилось это невероятно невинным тоном. «Или, может, вас всех резко понизили и перевели жрецы местного, прости, Нара, храма?» Презрительный взгляд на святилище бога. Ранрео подумал, что прекрасно понимает Хальдора с его потемневшим пламенем. Рядом начали закипать остальные. Разве что Элайтер остался невозмутим. По крайней мере, внешне. Особенно старший протектор опасался за последнего, до сих пор не промолвившего ни слова коллегу. Олистер Окаянный принадлежал к древнему роду. Во время последней, достаточно уже давней войны между Карнавой и Нарой, выступившему на стороне богини. В конце боевых действий они вернулись к богу, и теперь всем кланам упорно считали, что должны замаливать свои грехи перед ним всеми возможными способами. Из он их — окаянные. Это имя род принял в знак своей вечной вины. Видели только два пути — быть или жрецами, или протекторами. И те, и другие из них получались бы великолепными, когда б не их излишний фанатизм. Подчеркнуто холодные, умелые бойцы, не заводящие друзей и всегда печально мрачные. Слишком уж печально мрачные, на взгляд Ранрео. Они становились совершенно неуправляемыми, когда дело касалось веры. Возможно, на это и рассчитывал Шерше, пригоршнями швыряя иголки своих слов в группу протекторов. Вряд ли он всерьез думал, что кто-то из них сорвется и попытается устроить выяснение отношений с применением боевых искусств и заклинаний. Но почему бы не попробовать? В случае удачи приз был бы более чем желателен. И имелось в виду не только удаление конкретных личностей отсюда. Ранрео также подозревал, что Шершеро просто не мог иначе. Очевидно, при виде извечного недруга Хальдуара Рошала он тоже был не в состоянии удержать язык на привязи. Если добавить к этому его обычную вредность, получится именно то, что происходило сейчас. Старший протектор Карнавы предусмотрительно положил руку на плечо Олистера и сжал его. Мышцы молодого мужчины казались сплошь отлитыми из стали. Но пока окаянный держался. Лишь глаза сузились до щелок. А Шерша все никак не мог успокоиться. «Или вы тайком от Карнавы батрачите тут? Слышал, ваш бог бывает скуп, как теща на порты для зятя». «Зато ваша богиня щедра до невозможности», — не остался в долгу Хальдуар. «И недальновидно, к тому же, если до сих пор терпит тебя в своих духовниках. Никогда не видел более бесполезного существа. Ты хоть что-нибудь умеешь, кроме как любоваться в зеркало? Впрочем, вполне вероятно, на этом вы с Наррой и сошлись». Теперь, судя по яростному блеску в слишком живых глазах Шерши, и он взбеленился. Однако силу призывать не стал, хотя явно хотелось. «Моя богиня прекрасна и полна сочувствия. Не то, что ваш равнодушный бог. Ты поэтому так злишься, что завидуешь?» Или... В этот момент Ро поднес губам веер и поднял бровь. «Тебя так зеркала интересуют». Ранрео был уверен, что каждого из их группы норийский духовник видел хоть краем глаза. И, судя по торжеству во взоре, что-то ему стало ясно. Впрочем, и им тоже. «Что ты...» Неизвестно, что хотел ответить Хальдор, но закончить ему не дали. И вовсе не Ро или кто-то из группы Лоу. То, что произошло в тот миг, и в первый раз за всю историю базара «скажи, что ты хочешь», заставило смолкнуть все разговоры на несколько потрясенных секунд. Через пару мгновений они возобновились вновь с удвоенной, а то и утроенной силой. Причиной этому небывалому событию стал взрыв. Где-то за несколько кварталов от храмов, возле которых находились сейчас протекторы Карнавы и Шершеро, полыхнуло так, будто огонь захотел добраться до небесного светила. Пламя быстро опало, но не исчезло. Его отблески были отлично видны даже отсюда. И слышны крики. Несколько мгновений потребовалось, чтобы прийти в себя и более-менее оценить обстановку. Шерши принялся озираться, прикидывая район, в котором произошел взрыв. Хальдор нахмурился, вслушиваясь в ощущения. Кто-то очень серьезно возмутил энергию. Протекторы потянулись к оружию. А Ранрео уже что-то просчитывал. Крабовый сектор. Базар для удобства был поделен на секторы. Они то расширяли, то сужали свои границы, в зависимости от наплыва или, наоборот, отъезда обитателей. Но примерное местоположение не менялось. «Ближе к западным пристаням», — определил Альзерел. «Точно», — согласился Ро, переводя взгляд на Хальдуара. Потом быстро спустился по ступенькам и оказался рядом. Не сговариваясь, духовники протянули друг другу руки, сцепили их и подняли вверх, образовав таким образом что-то вроде арки прохода. «К смотровой вышке?» — предложил Рошел. «Сдурел?» — рявкнул Шерша. «Это слишком близко! Снесет к нехтам! К лавке старика!» Так людская молва прозвала пожилого Каура. Примечание. Кауры. Малая раса людей с лисьими головами и черными, полностью, когтями на руках и ногах. Чаще всего занимается ювелирным и ростовщическим делом, отчего зело нелюбимы прочим населением. Конец примечания. Державшего ювелирный магазин в квартале от западных пристаней. Помимо других достоинств, это заведение обладало еще одним весьма актуальным сейчас. Оба духовника его отлично знали. Для создания пространственного туннеля подобного типа это было непременным условием. Именно такой проход, вернее, его упрощенная версия, сейчас образовывался сразу за аркой сомкнутых рук Шерши и Хальдуара. Протекторы, не задумываясь, прыгали в него, зная, что все сотворенное этими двумя надежно как банк под покровительством жрецов Сенсона. Выскакивали служители Карнавы ровно где указано. Как только шедший последним Олистер, презрительно глянув на служителя Нарры, скрылся в свистящем и треплющем одежду и волосы духовников тоннеле, они вновь переглянулись и, по-прежнему не размыкая рук, встали спина к спине, резко опуская ладони, будто накидывая на себя невидимое покрывало. Со стороны это могло показаться забавой великовозрастных детей, но не показалось. Потому что в тот же миг Шерший и Рошел исчезли с площади между двумя храмами и оказались рядом с лавкой старика. Можно сказать, уперлись носами в витрину. «Какие часики!» — восхитился Ро, но тут же спохватился и повернулся к ожидавшим их протекторам. Они тут же бросились к месту происшествия, куда стекались толпы народу с окрестных улочек, но бегущую компанию пропускали, безошибочно определяя их профессиональную принадлежность. Протекторов всегда и везде уважали, порой даже побаивались. Они оказались на месте совсем скоро, но все равно опоздали. Целый квартал деревянных, легко воспламеняющихся домов полыхал, как Хальдор при виде Шерши. Только пламя отливало рыжим и желтым. Правда, иногда что-то взрывалось, и цвет менялся на зеленый, синий, красный или даже черный. «Дешевый район», — безошибочно определил, или даже скорее озвучил мысли остановившихся протекторов Элайтер. «В более дорогих дома заговорены от пожара». «Тут тоже несколько таковых есть». Микаш кивнул на объятое огнем пространство. Черными жутковатыми скалами стояли нетронутые пламенем свидетельства предусмотрительности хозяев. «Интересно, люди в них выжили?» «Такой жар!» Альзерл напряженно вглядывался в огонь. Вопрос повис в воздухе. Однако все семеро думали уже о другом, словно не замечая криков толпы, суеты, неизбежно возникающей в подобных ситуациях, уже прибывших и еще прибывающих работников и служб пожаротушения, протекторов Сайенсена, ответственных за порядок и прочих. Нет, сейчас мысли этой странной компании вертелись вокруг причин столь беспрецедентного на базаре происшествия. Оно не могло быть случайным. Возмущение энергии говорило об этом. Но кто и зачем решился на подобное? Ведь помимо ущерба и возможных жертв, опасности самого взрыва, неведомый преступник рисковал тем, что если его найдут, путь на базар для него будет закрыт навеки вечные, а доходнее места не сыскать. И это не говоря о компенсации ущерба. «Пристани!» — проговорил Ранрео. Отсюда было видно, что сразу несколько кораблей уходят в море и расходятся в разные стороны. Совпадение ли? Шерши повернулся к говорящему, перевел взгляд на Рошела, звонко щелкнул веером и, в следующий миг крутанувшись на месте, скрылся в индивидуальном, очень сложном и оттого невероятно показном туннеле. Хальдор грязно выругался.